когда я был маленьким, ребята, у меня было три самых любимых игрушки. Резиновый крокодил Гена, пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным именем Чебурашка. Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что непонятно было, кто же это такой? Заяц? Медвежонок? Или вообще австралийский кенгуру? Мои родители говорили, что это неизвестный науке зверь. Я очень любил свои игрушки. И вот, ребят, когда я вырос, я решил написать о них целую сказку. Разумеется, в сказке они будут живые, а не игрушечные. В одном густом тропическом лесу жил да был один маленький зверек. Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом. Я не матушка, не медведь, я не могу, как лев реветь, как выдра не ныряю. Я не пою среди ветвей, значит, я не соловей. А кто я сам не знаю, а кто я сам не знаю. Около большого фруктового сада он вдруг увидел несколько ящиков с апельсинами. Ой-ой-ой-ой, апельсины и растут прямо в ящиках. Съем-ка я один. Ой, вкусно. Кто я сам не знаю. Ой, матушки, кажется, я объелся. Ой, и спать хочется. Спал Чебурашка так крепко, что даже не слышал, как пришли рабочие, заколотили ящики и погрузили их на корабль. Ящики долго-долго плавали по морям, океанам и в конце концов оказались в овощном магазине очень большого города. Нам сюда народ бежит, налетает дружно, потому что здесь лежит все, что людям нужно. Овощи, фрукты, прочие продукты, тыква и брюква, импортная клюква. Дав-дав, па-да-да-дав-дав, па-да-да-дав-дав, па-да-да-дав, па-да-да-дав-дав, па-да-ба-дав-дав, па-да-да-дав-дав, та-дам-дам. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. В этом ящике у меня что-то коричневое. Ага, это картошка. А вот здесь что-то красное. Это помидоры. Так, нет, или свекла. Нет, помидоры. Никогда я не грублю и дружусь в охоту, потому что я люблю честную работу. Овощи, фрукты, прочие продукты, тыква и брюква, импортная клюква. Дав-дав, па-да-да-дав-дав, па-да-да-дав-дав, па-да-да-дав, па-да-да-дав-дав. А в этом ящике апельсины. В этом тоже, здесь тоже. А это кто? Зверек. Ну, садись-ка на стол. Упал. Садись-ка на стул. А, опять упал. Чебурахнулся. Фу ты. Чебурашка какой, а? Да как же ты попал-то сюда? Не знаю. А что же мне с тобой делать? Не знаю. Ну, позвоню в зоопарк. Алло, зоопарк! У меня есть зверек! Он приехал в ящике из джунглей! Соединяюсь с отделом тигра. Нет, это не тигр, он коричневый, с ушами! С Соединяюсь с отделом медведей. Да не медведь это, он глазастый. Даю кабинет кенгуру. Да не надо мне кенгуру-то! Фу, совсем вы меня запутали. Не надо мне никого. Пусть он у меня остается. До свидания! Знаешь что, Чебурашка, оставайся ты у меня. Будешь работать у нас в магазине рекламой. Кем? Рекламой. Ты будешь стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. А где я буду жить? Да хотя бы ты вот здесь, в старой телефонной будке. Это будет твой дом. Хорошо. А в этом городе, где оказался Чебурашка, жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке крокодилом. После работы он приходил к себе домой, читал газеты, курил трубку и играл сам с собой в крестики-нолики. Жил отважный капитан, он объездил много стран, крестик-крестик, и не раз он бороздил. Почему капитан? Нет, не так. На реке широкой Нил жил отважный крокодил Нолик Крестик. И не раз он океан бороздил, раз 15 он тонул, погибал среди акул. Ничего подобного. Никогда он не тонул. Разогнал он всех акул. И ни разу даже глазом не моргнул Нолик, Нолик. Крокодил, крокодил, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Нолик, крестик, крестик, крокодил, крокодил, подтяните. Только смелым покоряются моря. Интересно, а почему я все время один? Даже песня у меня не поется. Вот помню, когда-то раньше пел я песню крокодила Гены. И хорошо пел. Мне обязательно надо завести себе друзей. Напишу-ка я объявление и развешу по всему городу. Кто хочет со мной дружить, пусть приходит ко мне. Так. Бумага есть. Возьму карандаш и напишу. Молодой кра... Нет. Кро... Нет. А может, крикодил? Нет. Крякодил? Нет. Нет. Все-таки кракодил 50 лет хочет завести себе друзей. Готово. Еще напишем. Готово. Напишу еще. На другой день в его квартиру кто-то позвонил. Входите! Здравствуйте! Здравствуйте! Это вы, крокодил Гена? Да, я! В вашем объявлении целых две ошибки. Какие? Во-первых, слово «крокодил» пишется через «о», а во-вторых, какой же вы молодой, если вам 50 лет. А крокодилы живут 300 лет, поэтому я еще очень молод. А, но все равно надо писать грамотно. Давайте знакомиться. Меня зовут Галя, и я работаю в детском театре «Пластмассовые куклы». Меня зовут Гена, я работаю в зоопарке крокодилом. Кто там? Это я, Чебурашка. Кто вы такой? Это не знаю. Совсем-совсем не знаете? Совсем-совсем. А вы, случайно, не медвежонок? Ну, не знаю. Может, я и медвежонок. Я не мартышка, не медведь. Я не могу, как лифтивит, как выдра, не ныряю. Не знаю, я не знаю. Совсем-совсем не знаю. Ну, давайте посмотрим в словаре. Да-да, там есть все слова. Надо посмотреть в словаре. Да, все слова объясняются так. Чемодан. Не то. Чебоксары? Нет. Чебуреки? Нет, никакого чебурашки здесь нет. Скажите, а если вы не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить? Почему? Все зависит от вас. Да. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем рады подружиться с вами, да, Галя? Конечно. Ура! Я был когда-то странной игрушкой безымянной, в которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Ура, как я рад! А что мы будем делать сейчас? Давайте играть в крестики-нолики. Нет, давайте организуем кружок умелые руки. Ой, да у меня нет рук, у меня только ноги. И у меня тоже. Может, нам организовать кружок умелые ноги? Или умелый хвост? Да, но у меня, к сожалению, нет хвоста. Вы знаете, уже поздно. Давайте расходиться. Да, действительно. Это вот пора расходиться. До свидания. До свидания. До свидания. И вот, ребята, с этих пор они подружились. И почти каждый вечер стали встречаться у крокодила Гены дома. Чебурашка был очень рад, что у него наконец появились настоящие друзья. Однажды вечером Чебурашка шел к крокодилу в гости. И вдруг он увидел маленькую грязную собачку. Собачка, а ты чего ревешь, а? Я не реву. Я плачу. А чего ты плачешь? Ну, выкладывай, что с тобой случилось? Меня выгнали из дома. Кто тебя выгнал? Хозяйка. За что? Не за что, за просто так. А как тебя зовут? Тобик. Тобенька, что с тобой нам делать, а? Знаешь что, вот тебе ключ. Иди посиди в моем доме, обсохни, согрейся, а потом мы что-нибудь придумаем. Ой, а где ваш дом? А вон, видишь, вон телефонная будка у магазина. Ой, спасибо. Вечером друзья, как обычно, собрались у крокодила Гены. Чебурашка порывался рассказать про найденную собачку, но удобный случай никак не представлялся. Вдруг в дверь кто-то позвонил. Войдите. Здравствуйте, я Лев по фамилии Чандр. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь живет крокодил, которому нужны друзья? Здесь, он живет здесь, только ему уже не нужны друзья, они у него есть. Очень жаль, очень жаль. Ну, тогда до свидания. Ну, что вы, подождите, подождите. А какой друг вам нужен? Не знаю, просто друг и все. Просто друг. Тогда, мне кажется, я смогу вам помочь. Посидите здесь несколько минуточек, я быстро сбегаю домой, быстро, быстро. Через некоторое время Чебурашка вернулся. Он вел на поводке просохшего Тобика. Вот кого я имел в виду. Ну, мне кажется, вы подойдете друг другу. Но ведь это очень маленькая собачка. А я вот какой большой. Ну и не беда. Значит, вы будете ее защищать. И правда ведь я лев? Лев? По фамилии Чандр? А что вы умеете делать? Ничего. По-моему, это, да, не страшно. Не страшно, конечно. Вы можете научить его всему, чему хотите. Правы, конечно. Правильно. Ну что ж, я буду очень рад подружиться с вами. А вы? И я. Я постараюсь быть хорошим товарищем. Хорошим товарищем. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания, до свидания. Молодец, Чебурашка, ты поступил как надо. А вы знаете, сколько в нашем городе таких вот одиноких Чандров и Тобиков? Сколько? Много. Ой. И у них совсем нет друзей. Ужас. И к ним никто не приходит на день рождения. И никто их не жалеет, когда им бывает грустно. А что же делать? Я хочу им помочь. И я хочу помочь. Только как? Не знаю. Я придумал, надо передружить их между собой. Верно! Здорово! Ура! Ура! Ура! Как? Да, как? Очень просто. Вы знаете, надо построить дом дружбы. Это верная мысль, молодцы. Итак, с завтрашнего дня за работу. Ну, с чего мы начнем? С кирпичей. Так, а где их взять? Да. Где? Давайте позвоним в справочное бюро и спросим. Спросим. Давайте, давайте. Алло, справочная? 7-7, слушай. Вы не подскажете нам, где можно достать кирпичи? Какие кирпичи? Мы хотим построить маленький домик. Ничего не понимаю, что? Мы хотим построить такой маленький домик. Так, минуточку, дайте подумать. Так, вопросом кирпичей в нашем городе занимается Иван Иванович. Идите к нему, до свидания. Спасибо, до свидания. Ну что ж, пошли к Ивану Ивановичу. Вдруг входная дверь тихонечко заскрипела, и в комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на веревочке большую серую крысу. По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне пошлавиться охота. Только как, ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет. Здоровье у меня в порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет. Лариска, на место, в сумку, раз. Эй, вы, вылезайте! Крысы нет? Нет-нет. Кто из вас будет крокодил? Я крокодил. Это хорошо. Что хорошо? Хорошо, что вы зеленый и плоский. А почему хорошо, что я зеленый и плоский? Потому что если вы ляжете на газоне, вас не будет видно. А зачем я должен лежать на газоне? Вообще, кто вы такая? Лунная. лунным светом залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор, все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел за всех газет. Меня зовут Шапокляк. Я собираю злы. Не злы, а злые дела. Но только зачем? Как зачем? Я хочу прославиться. Чудачка, так не лучше ли делать добрые дела? Нет, добрыми делами не прославишься. А я делаю 5-7 зол в день. Мне нужны помощники. А что вы делаете? Много чего. Стреляю из рогатки по голубям. Ой! Какой ужас! Обливаю прохожих из окна водой. Ой, как мне стыдно. Да и всегда, всегда перехожу улицу в неположенном месте. Как вам только не стыдно. Это уже слишком. Боюсь, нам с вами не по пути. Мы, наоборот, делаем добрые дела. Мы даже собираемся построить дом дружбы. Что? Дом дружбы? Да. Ну, тогда я объявляю вам войну. Привет. Лариска, вперед! Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. А важный Иван Иванович тем временем сидел за большим столом в большом кабинете. Перед ним лежала большая куча бумаг. Иван Иванович брал из этой кучи одну бумажку и писал. Разрешить, Иван Иванович. И клал эту бумажку в одну сторону. Потом он брал из большой кучи другую бумажку и писал на ней. Не разрешить, Иван Иванович. И клал эту бумажку в другую сторону. Входите, разрешить. Иван Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, не разрешить. Ой, вы знаете, нам нужны кирпичи. Сколько? Много. Нет, много дать не могу. Могу дать только половину. А почему? У меня такое правило. Все делать наполовину. А почему у вас такое правило? Очень просто. Если я буду всем все разрешать, про меня скажут, что я слишком добрый. А если я буду никому ничего не разрешать, про меня скажут, что я злой. А так про меня никто ничего не скажет. Понятно? Понятно. Да, это понятно. Так сколько кирпичей вам нужно? Мы хотим построить 2 маленьких домика. Ну что ж, я вам дам кирпичи на 1 маленький домик. Только нам нужна еще машина. 2 машины. Чтобы привезти кирпичи. Ну нет, машину я вам дать не могу. Я могу дать только пол машины. Видишь? Но ведь пол машины не сможет ехать. Да. Действительно не сможет. Не сможет. Тогда мы сделаем так. Я вам дам целую машину, но привезу кирпичи только на половину дороги. Ой. Это будет как раз около детского сада. Ну что ж, договорились? Договорились. Спасибо. Спасибо. До свидания, Иван Иванович. До свидания, Иван Иванович. Разрешите. Что вы толкаетесь? Дайте пройти. Что вы толкаете? Нет, это вы толкаете. Нет, ничего подобного. Разрешить. Ну что, дали им кирпичи? Дал. Я им выписал 1 машину кирпичей. Тогда выпишите мне 1 машину бомб. Бомб у нас нет. Что есть? Кирпичи, обои, паркет, клей. А, прекрасно. Тогда 4 ведра клея. 4 дать не могу, могу только 2. Ты жадина, говядина. Ну ладно, выписывай 2. Говядины у нас нет. И вообще, до свидания. У меня перерыв на обед. То есть, 2 перерыва на 2 обеда. Ну, теперь я им устрою. Они у меня попрыгнут. Когда людей с балкона я оболью водой, то чувствую, что снова я стала молодой. Поэтому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокла. На другой день друзья получили кирпичи и начали строить. Мы строим наш дом дружбы! Детский сад и не музей, не детский сад и не музей. Мы скоро здесь построим, а просто домик для друзей, а просто домик для друзей, который мы откроем, а просто домик для друзей, а просто домик для друзей, который мы откроем. И если кто-то одинок, и если кто-то одинок, печаль кого-то гложет, пусть к нам приходит под порог, пусть к нам приходит под порог, наш дом ему поможет. Пусть к нам приходит под порог, пусть к нам приходит под порог, наш дом ему поможет. Мы строим наш дом дружбы. Мастерок! Пожалуйста! Раствор! Пожалуйста! Кирпичи! Несу, пожалуйста! Еще кирпич! Еще кирпич! Так! Сколько уложил? Раз, два, три, четыре, пять, десять. Мастерок? Пожалуйста. Раствор? Пожалуйста. Кирпич? Несу, пожалуйста. Так, а теперь сколько? Раз, два, три, теперь 11. Строим, строим, а всего 11. Так мы и за 100 лет не построим. Хватит, надоело. Ой, а как же быть тем, у кого нет друзей? Им же будет плохо. Будет им плохо или не будет, это еще неизвестно. А нам уже плохо. Да, да. Я думаю, нам нужны помощники. Верно. И я даже знаю, где их взять. Где? Знаю, для кого мы строим наш дом. Для тех, кто хочет подружиться. Вот пусть они нам и помогают, правильно? Правильно. Я сейчас же отнесу объявление в газету, чтобы все к нам приходили. Вот тогда у нас дело пойдет. Ура! Пойдет, побежи, держи карман шире. Объявление, заявление, чебурашка, промокашка, газета, сигарета, ура, кобура, на брюках дыра. Сейчас вы у меня попрыгаете. Так, сюда нальем клея. И сюда нальем. Кажется, получается прекрасненько. А теперь пора смываться. Лариска, за мной. Ты что это? Прилипла. Ну-ка, раз, два, взяли. Ой, ой, что же это? Что же это такое? Я и сама приклеила свой вот проклятый клей. Ой, ой, ой. Ох. Проходите сюда, уважаемый Чан. Прохожу, прохожу сюда, уважаемый Гена. Надо бежать. Лариска, вставай на мою шляпу. Я готов приступить к работе, уважаемый Гена. Показывайте, где и что. Минуточку. Только я, кажется, к чему-то прилип. Может быть, я заблуждаюсь, но я к чему-то прилип. Дайте мне руку, уважаемый Чан. Пожалуйста, уважаемый Гена. Спасибо. Только мне кажется, я прилип к вам. А я, кажется, к вам. Сейчас я возьму мастерок и буду отдирать вас, уважаемый Чандр. Ну как? Никак. Я прилип к мастерку. Сейчас я возьму лопату и буду отдирать вас, уважаемый Гена. Ну как? Никак. Я, кажется, прилип к лопате. Всем привет! А вот и мы, вот и мы. Это Анюта, жирафа. А, жирафа, это я. Я пришла вам помогать. Что это вы делаете? Боюсь, что мы прилипаем. А я боюсь, что мы уже прилипли. Лена, давай лапу. На. Ну вот и я прилип. И ты прилип. Все это напоминает мне хорошую липучку для мух. Нам нужен хороший подъемный кран. Да я же его привел. Вот он, этот кран. Анюта, выручай нас, вытаскивай. Вытаскивай нас, жирафа. Большим удовольствием. Вы не обидитесь? Да что, я буду только рад. Ну, возьмите, возьмите меня за загривок вот здесь. Спасибо. Пожалуйста. Ой, вы, кажется, упали. А теперь меня и Чебурашку. Только молчите, Анюта, пока мы у вас во рту, а то и мы шлепнемся. Поехали. Понятно? Понятно. Ну, позвольте, кто же это налил здесь столько клея? Наверное, прошел клеевой дождь. Да никакой это не дождик. Это старуха шипокляк принесла. Вон ее шляпа. Конечно, шипокляк. Больше некому, а завтра она еще что-нибудь придумает. Вот увидите. Завтра? Она ничего не придумает. Мы построим забор. Другого выхода нет. Правильно. Реально. Мне бы никогда не пришло в голову. Итак, за работу. За работу. Быстро все за работу. После этого строительству уже никто не мешал, и дело шло полным ходом. Тем более у друзей появилось много помощников, и молчаливая обезьянка Мария Францевна, и разговорчивая жирафа Анюта, и круглый двоечник Дима, и тихая, воспитанная отличница Маруся. Стены домика почти готовы. Теперь нам надо решить, из чего же делать крышу. Как из чего? Ведь это очень просто. Крыши обычно делают из того, что не пропускает воду. Впрочем, крышу можно и вообще не делать, а то мне не пролезть. До вас дошло? Спасибо, жирафа, спасибо, Анюта. До нас дошло. А можно мне сказать? Говори, Тобик. Вот у нас вокруг домика стоит забор, а он нам уже не нужен. Ров! Из него можно сделать крышу! Согласен, но тогда мне нужны гвозди. Примерно 40 штук гвоздей. А где их взять? Я достану гвозди. Надо, значит, надо. Он немного подумал и побежал на дальнюю окраину города, где располагался главный городской строительный склад. У ворот склада сидел на лавочке главный кладовщик в валенках и курил папиросы Беломор. Чебурашка начал издалека. А есть девчонки, лаки, гвозди, антрацит. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Солнышко это светит, травка зеленеет, а нам вот так нужны гвозди. Не дадите? Ох, это не травка зеленеет, это краску. Пролили, а гвоздей нет. Ух ты. Каждый ящик на учете. У меня есть дефицит. Зато птички поют, заслушаешься. А может, найдете лишний, нам же немного надо. Если бы это птички пели, то уж ворота скрипят. И искать не буду. Ничего лишнего. Очень жаль, что это не птички скрипят. А мы строим дом дружбы. Дом дружбы? Да. О, ну тогда другое дело. Тогда я дам тебе гвозди. Уж так и быть, бери. Только я тебе дам гнутые гвозди. Эх ты. Идет? Идет. Большое спасибо. Только тогда дайте мне уж заодно и гнутый молоток. Гнутый молоток? Зачем? Ну как зачем? Забивать гнутые гвозди. Ну ладно, так и быть. Дам тебе прямых гвоздей. Вот. А гнутые выпрямлю сам. Вот то-то. Держи. Спасибо. У меня есть дефицит. Лаки, гвозди, антрацит. Но для правильных людей Мне не жалко и гвоздей. И вот дом почти готов. Надо только покрасить его. Изнутри и снаружи. Каждый из героев выбрал себе одну стенку и красил в свой любимый цвет. Вперед смотрите веселей, вперед смотрите веселей, прекрасно жить на свете. У вас полным-полно друзей, у вас полным-полно друзей, их только надо встретить. У вас полным-полно друзей, у вас полным-полно друзей, их только надо встретить. Вот потому мы строим дом, вот потому мы строим дом, дом дружбы и веселья. И всех людей хороших ждем, и всех зверей хороших ждем, сюда на новоселье. И всех людей хороших ждем, и всех зверей хороших ждем, сюда на новоселье. Дом вышел на славу. Веселый и разноцветный. Мы построили наш дом дружбы. И знаешь, Чебурашка, мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика. Ой, Галя, Галенька, я боюсь, у меня ничего не получится. Я никогда не говорила этих речей. Ничего получится, надо будет только немного потренироваться. Я сейчас скажу тебе одну скороговорку, а ты ходи и повторяй. Если повторишь без запинки, значит, ты сможешь сказать любую речь. Вот. Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила, мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. Это очень легкое стихотворение, я его сразу повторю. Мышка сушек насушила, мышка мысок пригласила, мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. А ты попробуй сначала, Чебурашка, милый ты наш. Мышка сушек насушила, мышка мысок пригласила, мышки шуски кушать ждали, зубы сразу же сломали. Ой, что же это получается? Получается. Вот же как нужно. Ну, давай. Вот. Мыска Сюсик нашусила, миска Мисик пригласила, шишки мушки щушить стали, жопы сразу же сломали. И у тебя ничего не получилось, мы двух слов смешать не можем. Значит, надо как можно больше заниматься. И он занимался и занимался всю ночь. Праздник получился на славу. Все явились нарядные и радостные. И вот Галя, Гена и Чебурашка втроем вышли на крыльцо дома дружбы. Уважаемые граждане! Уважаемые гражданки! И уважаемые гражданятки! Сейчас вам Чебурашка скажет речь. Говори, ты готов? Конечно, всю ночь занимался. Ну, что я могу сказать? Все мы очень рады. Строили мы, строили, и, наконец, построили. Да здравствуют мы! Ура! Ну что, Гена, здорово у меня получилось? Здорово! Молодцяга! Теперь я перекушу ленточку перед входом. Кусай! Зачем? Это всегда так делается. На праздниках. Чебурашка открыл дверь, и тут же на голову ему свалился большущий кирпич. Ой, больно! Что это? Ой, ему больно! Знаю, это старуха Жабогляк. Но погоди, несчастная Жабогляк, я с тобой еще поквитаюсь. Галь, посмотри, какая у меня здоровенная шишка. Ну ничего, Чебурашка, все заживет. А теперь нам пора за работу. Сейчас мы будем записывать в книгу всех, кому нужны друзья. Скажите, пожалуйста, кто первый? Тоже первый. Неужели никого нет? Скажите, жирафы, разве вам не нужны друзья? Не нужны. Уже не нужны. У меня есть друг. Кто же это? Как кто? Конечно, обезьянка. Мы с ней давно подружили. А как же вы с ней разговариваете, Анюта? Она же все время молчит. И хорошо, зато я все время говорю. Она сидит у меня на шее, как воротник, и слушает. И нам очень удобно. Вот это да, я бы никогда не догадался. А ты, Дима? Разве ты завел себе друга? Завел. Еще как завел. Кто же это? Покажи нам. А он кто? Маруся. Да, это я. Ой. Ну, ведь она отличница, у нее совсем нет двоек. Это, конечно, плохо. Но двойка это не главное. Если у человека нет двоек, еще не значит, что он никуда не годится. Зато у нее можно списать. И она помогает мне делать уроки. Вот. Ну что ж, дружите на здоровье. Мы будем только рады. Правильно. Спасибо. А кого мы будем передруживать, если все уже передружились без нас? Да, что же это получается? Строили, строили, и все напрасно. И совсем не напрасно. Во-первых, мы подружили жирафа и обезьянку, правильно? Правильно. Во-вторых, мы подружили Диму с Марусей, правильно? Ну, правильно. В-третьих, у нас теперь есть новый домик, и мы можем его кому-нибудь подарить, ага. Например, Чебурашке. Ведь он живет в телефонной будке. Правильно? Правильно! Неправильно, послушайте. Этот дом надо отдать не мне, а детскому саду. А как же ты? Ты так и будешь жить в телефонной будке? Ну и что? Ну и ничего. Я как-нибудь перебьюсь. Но вот если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было просто бы здорово. Днем я бы играл с ребятами, вечером спал бы в доме и заодно сторожил бы его. Только не возьмут меня в детский сад, ведь я неизвестно кто. Как это так? Неизвестно кто. Очень даже известно. Хотел бы я быть таким неизвестно кто. Чебурашкой. Да? Мы попросим за тебя. Все попросим Чебурашкой. Твой детский сад возьмешь. Возьму. Ты такой замечательный. Еще благодаришь, новый. Тогда я счастлив очень. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Ну, теперь я вижу, что у друзей все в порядке. И мне остается сказать одно последнее слово. Какое слово? Конец. Правильно? Как так конец? Нельзя говорить конец. Мы же еще не расквитались с этой зловредной шапокляк. Вот когда расквитаемся, тогда можно будет сказать конец. Понял? Ладно, квитайтесь. Интересно, как это у вас получится? Очень просто. Она все время здесь крутится. Шапокляк! Шапокляк! Чего надо? Подарить вам воздушный шарик. За дар? Ага. Давай. В руки берется, назад не отдается. А еще надо? Давай. А еще дать? Конечно, давай. Разрешите мне преподнести вам на память этот воздушный шар. Давай, давай, давай. А вот еще один, самый зелененький. Даже жалко отдавать. Он так идет к моей прическе. Прическа, расческа. Тоже мне нежности. А давай, давай. Ой, ой, что это? Меня поднимает, поднимает вверх. Но я не хочу на небо, разбойники. Я еще вернулся. Я еще вам покажу. Вам не будет. Слушайте, а может, она и вправду вернется? Тогда нам действительно житья не будет. Не беспокойся, Чебурашка. Ветер унесет ее далеко-далеко. А если она останется такой же вредной и злой, ей никто помогать не станет, значит, она просто не доберется до нашего города. Ну что, хорошо мы ее проучили? Хорошо. Мне немножко жалко. Вот теперь, ребята, я могу спокойно сказать слово «конец». Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непохожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих, на виду сожалею. Волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих, на виду сожалею. На гармошке.